Она внезапно исчезла, и Лиза ощутила на плече груз, заставивший девушку взвизгнуть и отскочить в сторону. Маленькие, но острые коготки впились ей в кожу, а несколько человек рядом остановились и странно посмотрели на нее. «Какого черта?» – заверещала девушка. «Прости», – голос тварюшки звучал озадаченно. «Ты в порядке? Странно пахнешь тут только ты». Крошечный раздвоенный язычок лизнул щеку блондинки. «И на вкус тревожишься. Тут рядом какая-то угроза». Было видно, как головка на длинной шее вытянулась, подозрительно изучая окружение. «Кто, черт возьми, ты такая?» – нетвердым голосом произнесла Лиза. С учетом обстоятельств, в голову больше ничего не лезло. Драконочка исчезла с ее плеча и снова появилась на другом подоконнике пары ярдов дальше, приняв задумчивый вид. «У меня пока нет человеческого имени. Я еще работаю над этим. В любом случае, прямо сейчас это не важно. Ты знаешь, где Сауриал?» Пытливо воззрилась она на девушку с надеждой во взгляде. «Я проголодалась, а она знает, что мне можно есть». Создание посмотрело на кирпичную кладку рядом с собой, принюхалось, сковырнуло отваливавшийся кусочек там, где она выкрашивалась, и съела, искорчила гримаску. Пресно. Лиза смотрела в ошалелом шоке. Ее сила только трясла метафорической головой и делала фейспалм. Бросив взгляд окрест, она увидела, что больше никто, похоже, тварюшку не замечает. Те, кто смотрел, смотрели на нее. Так что, либо у нее галлюцинации, либо... «Тейлор, ты чокнутая боль в заднице», – прошептала блондинка, подходя к маленькой драконульке, самодовольно ей ухмылявшейся. «Как, бэ, ты это сделала? Здорово, не так ли?» Тварюшка отбросила роль большеглазого новичка и каким-то образом приобрела манеру поведения ее подруги, явственно проступавшую даже через иное обличие. «Я разработала ее сегодня с утра. Встретимся в офисе, я смогу показать кое-что клевое». Она помахала и исчезла. Лиза вздохнула. «Может, стать частью семьи было, на деле, не таким уж правильным выбором, если этот клятый демон и его носитель продолжат являть новые силы таким образом, такими темпами рано или поздно она либо окончательно рехнется, или просто начисто утратит связь с реальностью». Умница возобновила движение, через несколько шагов задумавшись, а не сможет ли Эми сделать что-то подобное для нее. Это казалось забавным, хотя Тейлор порой по-прежнему была бесячим геморроем и очень хорошим другом. Директор Питгот, что за нежданное удовольствие. Рой со всей страстью источал елеи, едва встав из-за стола, взмахом руки пригласил крепко сложенную женщину заходить. Та, будучи, похоже, не в лучшем настроении, не ответила на приветственную улыбку. Веселясь про себя, мэр позволил на лице отразиться только любезной жизнерадостности под флером занятости. «Чем город Брактон-Бей может помочь СКП сегодня?» «Ну зачем, Рой?» – вздохнула женщина, направившись к креслу, на которое указал хозяин кабинета. Тот коротко усмехнулся. «Да, простите, не имел в виду ничего личного. Каждый находит юмор в чем может. Не хотите кофе или чего-нибудь еще?» «Вообще-то буду», – кивнула светловолосая женщина, присаживаясь. «Спасибо. День был долгим и навряд ли скоро закончится». «Конечно. Подождите, пожалуйста». Рой нажал кнопку на интеркоме и попросил личного ассистента принести напитки. Затем, когда она подтвердила сообщение, отпустил. Питгот наблюдала с нейтральным выражением. «Много времени это не займет. Итак, чем я могу помочь?» «Это скорее своего рода информационный экскурс», – заговорила директор Питгот. «В том плане, что мне надо проинформировать вас, что мы собираемся провести вскоре в городе крупную операцию, которая будет». Раздался стук в дверь, заставив ее прерваться и оглянуться. Та открылась, впустив его ассистента с подносом, который та поднесла и поставила на стол шефу. Мэр поблагодарил ее. Они оба подождали, пока помощница выйдет. Он протянул директору чашку и произнес: «О чем вы говорили?» Женщина приняла напиток и начала заново. «В ближайшем будущем мы собираемся провести в городе крупную операцию. Не могу вдаваться в детали по причинам безопасности, но надеюсь, что вы поверите, если скажу, что это необходимо, неизбежно, и выведет из игры крупного злодея с его организацией». «Ясно», — отозвался Рой после нескольких секунд раздумья, за время которых добавил в свой кофе сахар и сливки. «Могу я предположить, что данная операция привнесет значительные нарушения в гладкое функционирование города?» Питгот легонько фыркнула. «Этот город никогда не функционировал образом, который в любом смысле можно было бы определить как гладкий, и вы это знаете. Но да, к сожалению, она нанесет серьезный удар по коммерческому району на несколько часов. Уточните значение «серьезный», несколько подозрительно потребовал мэр. Полное отключение и эвакуация нескольких квадратных миль, директор отпила кофе, затем добавила самую капельку еще сливок для себя. Рой откинулся назад и внимательно обозрел собеседницу. «Интересное определение», — наконец произнес он. «Кто-то может назвать его скорее катастрофическим, нежели серьезным. Вы же осознаете, сколько людей только будет вовлечено, и сколько средств». Представительница СКП кивнула с недовольным видом. «На самом деле, да, я очень хорошо представляю и то, и другое. Но, как я уже сказала, тут ничего не поделаешь. На кого же вы нацелились?» Поинтересовался мэр после еще одной паузы. «Не на Кайзера, думаю. Никто даже не предполагает уверенно, где на самом деле его база, и, при таких требованиях, не могу не предположить, что вы намерены штурмовать укрепление, не говоря о том, что, из того, что я слышал, он дал приказ держаться подальше от всего, что могло бы усугубить текущий статус-кво. Лунг на данный момент он сидит очень тихо, но, согласно моему расследованию, полагаю, он терпеливо ждет, чтобы увидеть, как сложится ситуация с семьей. Группа трещины не только очень аккуратно в плане не гадить у своего порога, но сейчас уже 2 месяца как работает на другом конце страны. Гостья внимательно наблюдала за Роем, не реагируя на его мысли вслух. Других крупных банд паралюдей в Брактон-Бей на данный момент не присутствует, и навряд ли они появятся тут, с семьей-то. Также не слышал ни о каких новых независимых злодеях, по крайней мере стоящих такого рода реакции. Мелких у нас десятки, конечно, но они сугубо краткосрочная и всего лишь мелкая проблема. Так что, мужчина отпил еще кофе. Выверт уже довольно давно до ужаса тихий. Что он сделал, чтобы настолько разозлить СКП? Директор Питгат чуть заметно поморщилась, вздохнула. На лице ее проступило разом облегченное и слегка впечатленное выражение. «Не могу об этом говорить. Безопасность». Секунду изучающе посмотрев на нее, Рой повернулся в сторону и открыл один из ящиков стола, содержавший маленький пульт управления. Затем нажал пару переключателей. Ото всех окон раздался приглушенный стук, с которым снаружи упали ставни. Парадную дверь заблокировала волной щелчков, как и ведущую в его личную ванную и кладовую. Секунду спустя по стенам пробежала рябь голубого света, с которым силовое поле сформировалось прямо внутри комнаты, а затем угасло, уходя из видимости. Он также знал, все электропроводные соединения в офисе в настоящий момент разорваны 2 различными способами. Проверив, что все показатели зеленые, Рой снова закрыл ящик. Эмили Питгат огляделась вокруг с некоторым удивлением и толикой одобрения. Затем переключилась обратно на него. «Это больше, чем я ожидала», – прокомментировала она. «Систему порекомендовал старый друг», – улыбнулся хозяин кабинета, которому я безоговорочно доверяю. «Его советы всегда хороши. Силовое поле блокирует всю радиосвязь, записывающие устройства подавляются». Никто не может проникнуть сюда без либо очень необычной формы телепортации, уймы очень шумных и весьма очевидных усилий, или же не дождавшись, пока я снова ее не выключу. Также никаких проводов, а подслушивающие устройства вне комнаты снимут только белый шум. Тинкертех, очевидно, очень дорогой, очень хороший тинкертех. Что-то от ящика игрушек один, что-то из других мест, и все продублировано кое-кем, кто не симпатизирует тем, кто его обворовывает. Мы тут защищены практически дальше некуда, не считая, может быть, лаборатории оружейника, офиса ОСП, или той комнаты под Пентагоном, о которой, как они думают, никто не знает, улыбнулся ей мужчина. «Итак, Эмили, рассказывайте, что происходит». Вместо ответа та вытащила маленькое устройство и минуту-другую повозилась с ним, поводив вокруг себя, и в конце концов, по всей видимости, удовлетворенная, снова его убрала. «Мне бы хотелось как-нибудь пообщаться с этим вашим другом», – пробормотала она, невольно демонстрируя свое впечатление. «Он по личным причинам не в восторге от СКП, но мы наверняка могли бы что-то придумать», – хмыкнул Рой. «Ладно, прекрасно, кажется, у вас с безопасностью лучше, чем я ожидала. Ваш сын про это упоминал, но», – пожала она плечами, – «я должна была убедиться сама, чтобы поверить. Понятное дело», – слегка повел рукой мэр. «Вы профессиональный параноик, Эмили, и не верите никому и ничему за глаза». Женщина коротко кивнула, допив кофе и вернув на стол пустую чашку. И зримо задумалась над ситуацией в целом, пока Рой просто ждал без всякой спешки. «Ну, хорошо. Некоторое время назад мы получили некую информацию через наших чешуйчатых друзей на Западе. Не хочу вдаваться в детали, большая часть отношения к делу не имеет, но мы узнали гражданскую личность Выверта и куда больше о его планах, нежели знали до того. Его личность», — задумался Рой, наблюдая за лицом гостя и прокручивая в голове все, что знал о ее личности, основываясь на собственных, довольно примечательных, навыках и опыте чтения людей. На ум пришла неприятная мысль. «Вы его знаете?» — изучил он мельчайшие изменения выражения ее лица. «Он из СКП. Или был?» «Черт, а вы хороши!» — буркнула Пидгот, нехотя улыбнувшись. «Да, он бывший командир специальных сил СКП, высокого ранга, очень опытный, очень умный, и совершенно лишенный морали в лучшем случае. ПЦ, потер лоб Рой, это нехорошо, да уж, вот не на столечко. Он дурачил нас по меньшей мере годами, возможно, дольше. С тех пор, как это выяснилось, мы нарыли немало его шпионов в СКП, но не уверены, что их больше не осталось, и всегда есть вероятность, что есть и другие, вне города. Не говоря о том, что он умудрился скомпрометировать большую часть наших же систем безопасности и компьютерных сетей. В этом мы уверены, а здравый смысл говорит, что следует принять, вся эта АЭ не скомпрометирована. Наши доверенные люди втайне вычищали его почти 2 месяца, и даже теперь уверены, что что-то доупустили. Но вы все равно идете за ним, на его собственную базу, мы больше не можем ждать, отозвалась директор. Он не будет вечно тихо сидеть там. Рано или поздно попробует сделать ход и, вывернется он или нет, последствия могут и почти наверняка будут очень скверными. Мы сейчас в положении, когда можем, с толикой удачи, чертовой уймой труда и некоторой помощью местных ресурсов, сцапать Ка и запереть навсегда. Но действовать нужно быстро. Ясно, Рой осмыслил слова гости. Как понимаю, местные ресурсы это семья и, вероятно, новая волна. И наверняка как-то задействованы докеры. Да. Почему не вызвать помощи с КП и протектората извне? Отчасти опять-таки вопрос безопасности, вздохнула Эмили, поскольку мы не знаем, кому можем доверять. Отчасти из того простого факта, что, если последуем этому пути, все наверняка затянется достаточно надолго, и утечет достаточно информации, чтобы он смог узнать и выкинуть что-нибудь неудобное. Женщина слегка беспомощно пожала плечами. Это сложно. Рой обдумал это и медленно кивнул. В это я могу поверить. А необходимость отключений в городе? Раптавр выяснила, что его база, старое противогубительское убежище, которое не было никогда закончено, под центром даунтауна. Рой повернул голову к большой карте города на стене рядом с его столом. Да, именно там. Прямо под по меньшей мере одним, а, скорее всего, и не единственным, судя по тому, сколько трудов он приложил к этому, высотным зданием. И мы знаем, что он заминировал ую хрень тоннами взрывчатки. Ох, бога ради, рыкнул Рой. Мужик что, Джеймса Бонда пересмотрел? Вероятно, он всегда был из тех, с кем не удивишься, что они кончат в потухшем вулкане с миньонами, если пойдут по дурной дорожке. Пидгот почти улыбнулась. Думаю, ему нравится такая театральность. Во всяком случае, так мы обычно говорили в общем смысле, женщина покачала головой. Никогда бы не подумала, что это окажется правдой. В любом случае, итог в том, что там DAS-4 под несколькими крупными финансовыми компаниями в коммерческом районе поверх громадной дыры в земле. И если эта масса взлетит на воздух, мы практически уверены, что по меньшей мере одно здание провалится в дыру со всеми в нем. Так что нам надо эвакуировать весь район на случай, если не справимся с обезвреживанием всех зарядов. Господи, а если у вас не выйдет один чертов взрыв, вы лишитесь одного и более зданий, а я наверняка потеряю кучу друзей, проворчала Эмили. Не то, о чем нравится думать, но я была бы дурой, если бы не имела плана на такой случай. Ох и боже к черту МК, почему он не мог укрыться в карьере или где-нибудь за мили ото всех, не в его натуре. Снова пожала плечами Пидгот. И, вообще-то, он владеет компанией, которая построила клятую хрень, так что, когда он решил заделаться суперзлодеем, то уже ей владел. Томас, те его, Калверт, рявкнул Рой, внезапно осознав, о ком именно они тут толкуют. Он владеет полудюжиной строительных компаний, одна из которых специализируется на противогубительских убежищах. Высокий тощий юг, после рукопожатия с которым хочется вымыть руки. Эмили уставилась на него и кивнула. Вы встречались, и неоднократно, на разных мероприятиях. Никогда не любил этого типа. Честно говоря, вызывает желание покинуть помещение, хуже Макса Андерса. У Макса хотя бы есть характер, пускай он и перебарщивает с этим, да и улыбается слишком много. Всякий раз, как улыбается Калверт, мне хочется дать ему кулаком в зубы. Обычная реакция, хмыкнула Пикгат. И, поверьте, такое случалось неоднократно. Солдат он был хороший, и соображал здорово к тому же, но рано или поздно приходился большинству людей против шерсти. Хотя никто не думал, что он вот так кончит. Всегда был до крайности компетентен в порученном деле, так что проблемы с его характером смотрели сквозь пальцы, пока дело было сделано. Но, похоже, он долгое время наверняка работал больше на себя, чем на СКП. Ладно, Рой еще подумал, переведя взгляд обратно на карту, затем поднялся и изучил ее пристальнее. «Хотите вырубить весь этот район?» – обрисовал он по карте грубый круг. Эмили встала и подошла, присоединившись к мужчине у стены. Затем указала немного другую зону, примерно того же района, но сдвинутую в сторону от противогубительского убежища. Скорее этот, но, в сущности, верно. Когда, утром воскресенья, сразу после рассвета, на несколько часов, мы пока не уверены, сколько именно это займет, но в худшем случае, весь день. Если затянется на более долгий срок, все равно все пойдет ву. Будем надеяться, все пройдет быстрее и гладко, но, директор подняла и опустила плечи, снова покачав головой. Мерфи тот еще гад два. Она мне рассказывает, пробормотал мэр Брактон Би. Ну хорошо, воскресенье определенно лучший выбор. Середина пятницы была бы безумием. Какое объяснение вы собираетесь использовать? Если намерены просто поставить кордон вокруг и велеть всем внутри свалить, будет бунт. Это будет случайная, незначительная, но очень неприятная утечка химикатов в лаборатории УП-3, отозвалась Эмили, указывая в точку в центре показанного ей района. Ничего действительно опасного, но меня достоверно проинформировали, что запах на значительной площади будет непереносим. Никто не захочет там ошиваться. Рой посмотрел на карту, на нее, затем снова на карту. О боже, сколько мы получим жалоб, мэр затих, затем вздохнул. Ладно, если только это не сделает половину района необитаемой на неделе, полагаю, это эффективный и более-менее безопасный способ очистить территорию. Итак, местные новости, оповещение в сдержанных тонах, вызов эвакуации, пока город занимается проблемой и зовет на помощь экспертов СКП, идея в этом. Прекрасно, мне это не нравится, а объем работы, который вы собираетесь на нас скинуть, достаточен, чтобы я от одной мысли морщился, но прекрасно. Однако вы мне будете должны. Это будет, если вы не против игры слов, очень сильно вонять, политически. Пикгат и правда ухмыльнулась ему в лицо. Знаю и, верите мне или нет, искренне сожалею, сколько проблем это принесет городской администрации. Но нам необходимо это сделать, мы должны быстро и безопасно загнать гада. Кое-что, что мы о нем узнали, было неприятно. Уж поверьте, его долгосрочные планы никому из нас не пойдут на пользу. Верю, так уж вышло. Полагаю, мне лучше приняться за составление официальных пресс-релизов. Рой вернулся за стол и рухнул в кресло. Эмили проделала то же с креслом для посетителей. Конца ей нет, такого рода хрени, а, да уж и впрямь нет, согласилась женщина. Но, по крайней мере в этот раз у нас есть удовольствие ее спланировать, а не просто реагировать на события, заставшие нас врасплох. Верно, кивнул Рой. Как думаете, он знает, что вы идете за ним? Определенно надеюсь, что нет, но уверенной быть не могу, высказалась она. Мы также не знаем причины, по которой он там зарылся, заперев все двери. Хотя могу предположить, она очень большая и имеет то еще чувство юмора. Да уж она наверняка могла бы, фыркнул политик. Ну, удачи с вашей операцией. Держите в курсе, насколько можете, но я в ваши дела лезть не буду. И передавайте привет девочкам из ОСП от меня. Директор вскинула бровь, вызвав усмешку. Полагаю, у вас скоро состоится там военный совет, чтобы выяснить, кто что будет делать. Вы действительно хороши, Рой. По лицу Эмили скользнула уважительная улыбка. Бесите и раздражаете, но вы хороши. Я стараюсь. Он открыл ящик и деактивировал до смешного супернавороченную систему безопасности Фила. Издаваемое ей слабое фоновое шипение угасло. Дайте знать, как пойдет дело. Дам, пообещала гостья, поднимаясь на ноги. Спасибо за кофе. Всегда пожалуйста. Рой проводил ее взглядом до выхода, затем на секунду развернул кресло к карте. покачал головой, гадая, как они собираются проникнуть в запечатанное противогубительское убежище, а также надеясь, что они разберутся, как обезвредить взрывчатку, и развернулся обратно к столу, чтобы начать разбираться со звонками, накопившимися за время его нежданной изоляции ради безопасности. Заперев за собой дверь, Лиза развернулась и сердито уставилась на Тейлор, а затем еще сердитее, на 6-дюймового двойника подруги, стоявшего на плече у более крупной себя, одной рукой держась для поддержки за ухо большой версии, а второй как одержимая маша ей. «Как?» – потребовала блондинка ответа, топая к ним и не отрывая от парочки взгляда. «Как ты добилась этого?» – показала она, остановив руку в футе от мини Тейлор, шустро перескочившую ей на плечо и взбежавшую по нему. «А-а!» – Лиза бешено затрясла рукой, швырнув крошечный тейлорический ужас кувырком на стол. Эми ржала как сумасшедшая, катаясь на кресле. Полноразмерный аспект их подруги тем временем уперла руки в боки и печально покачала головой. Маленький вариант на столе стоял в той же позе, делая то же самое. «Ты сегодня дерганная, Лиза», одновременно произнесли обе на разные голоса. Умница потерла переносицу и шумно выдохнула. «Вы правда пытаетесь довести меня до Кондратия, не так ли?» Поинтересовалась она умышленно ровным тоном. Внезапная тяжесть на голове заставила девушку скрипнуть зубами, потянуться, сцапать кукольного размера Тейлор и поднести ей к глазам. «Пожалуйста, завязывай так делать», — попросила она и разжала руку. Крошка Тейлор упала, обернулась в дракончика футовой длины, хлопая крыльями, приземлилась на голову Эми, безумно при этом хихикая. «Покажи ей микрошокгата», — крикнула Эми. «Нет, не надо», — завопила Лиза, тут же закрывая глаза, просто на всякий случай. Последовала долгая пауза. «Оно у меня на голове, не так ли?» произнесла она размеренно, ощущая, как нечто щекочет оба уха и одновременно держится за нее. «Ага, и от него мою силу зашатает и вырубит снова, если я гляну, верно?» «Возможно», — голос Тейлор звучал заинтересованно. «Надо глянуть, и узнаем, почему ты такая, ты?» — вздохнула Лиза. «Сие лишь малый ужас извне, Лиза», — прошипел ей в ухо голос, заставив дернуться. «Быть может, ежели ты разовьешь сопротивляемость, то перестанешь всякий раз вот так перезагружаться. А ты еще хуже, гадский кошмар из-за грани здравой вселенной», проворчала умница, нащупывая путь к креслу и позволяя силе, которая словно разрывалась между смехом и обмороком, привести ее в сидячее положение. «Свали с моей чертовой головы, по воле твоей, а ваше снобишество», фыркнул демон. Груз исчез. «Могу я уже открыть глаза?» Терпеливо поинтересовалась блондинка. «Разумеется», — на этот раз ответила Эми. Когда Лиза осторожненько огляделась, целительница гладила двухфутового дракончика, свернувшегося у нее на коленях с довольным видом. Эффект был довольно своеобразным. Лиза была почти готова поклясться, что клятый Варга, который явно в данный момент контролировал аспект, мурчал. Полноразмерная Тейлор развалилась на другом кресле, ухмыляясь ей. «Это была идея Эми», — заявила она. Целительница метнула в полудемона взгляд преданно и рассмеялась вместе с Тейлор. Лиза только покачала головой. «Теперь я знаю, почему взрослые говорят, почему я», — вздохнула Лиза. «И как я изо всех людей на свете в итоге оказалась единственной нормальной». «Ты нисколечко ненормальная, Лиза», — заверила ее Тейлор. «Мы просто нормальны еще менее того. Это умнице было бы сложно отрицать. Ладно, объясняй. Шутки в сторону. Как ты это делаешь?» — указала Лиза на драконульку. «Не говоря о части с телепортацией, когда обе части вовне, это довольно круто», — улыбнулась Тейлор и принялась объяснять, чем они с ее внутренним демоном занимались с последнего раза, когда Лиза их видела. Под конец истории Лиза была искренне впечатлена и видела изумительные возможности для дальнейших примеров парочки, что заставляет вселенную в слезах бежать к мамочке, и очень завидовала. «Теперь я хочу мини-драконий аспект», — пробормотала она, глядя на самодовольно усмехающегося ей Варгу с опущенной вниз головой. «Разумеется, хочешь, Лиза, это только разумно», — хмыкнул тот. «Эми, Тейлор и я обсудили наличные возможности. Имеют место быть весьма интересные, что мнятся исполнимыми при тщательной проработке». Лиза слабо улыбнулась, обдумывая это, затем кивнула. «Дробная мерность, как с биопушкой», — практически отозвалась Эми. «В телепортацию я не могу, ни в их версию, не в любую из более распространенных, разве что заработаюсь до реальной мистики, но имеются хорошие идеи, которые почти так же полезны и забавны. Мы внесем их в список, в первые пункты», — Лиза села, все еще не отрывая взгляда от дракончика. Тот теперь сидел на столе и скалился ей. Однако, прямо сейчас нам надо подготовиться ко встрече с половиной СКП и протектората. И, думаю, новой волной. Чего? Все трое с удивленным видом переглянулись. С чувством удовлетворения от того, что она шокировала их, Лиза пересказала свой недавний разговор с оружейником. «Так что скоро они будут здесь». Я передала на ворота и сказала Динне: «Нам надо загнать твой грузовик в один из свободных складов, затем изготовить еще запас кресел и поставить кофе». «Ладно», Тейлор снова посмотрела на Эми. Целительница уже встала и вытащила ключи. «Похоже, мы будем устраивать интересные демонстрации. Твой способ против С4 готов? Я ее пока не делала». «Но да, имеется изящное решение», — отозвалась Эми, открывая дверь. «Отопри мастерскую, и я вернусь через минуту». Чуть погодя, они все были в рабочем помещении, Эми и Лиза уже в своих биоконструктах. Тейлор выпустила разом аспекты Сауриал и Раптавр. Трое остальных смотрели, как Эми использует луковую биомассу для нового творения, под которое Тейлор припасла контейнеры. Прослушав, как это должно работать, все остались довольны. «Действительно впечатляющая работа, кузина», — хмыкнул аспект Тейлор Сауриал, и посмотрела на часы, стоявшие в конце верстака. «Времени немного, лучше мне подготовить новые кресла». «Я помогу, сестра», — усмехнулся Варга, в данный момент контролировавший Раптавр, и оба вышли в основное помещение. Лиза и Эми посмотрели друг на друга и покачали головами. К этому им еще надо было привыкнуть. Было стрёмно даже по меркам их новой жизни, но тут сохранялась возможность для очень интересных усовершенствований. Эми вернулась к изготовлению очень маленьких биоконструктов, а Лиза тем временем отправилась приглядывать за демонической парочкой, просто на случай, если кому-то из них придет в голову что-то особенно забавное, прежде чем она сможет их остановить. Один ящик игрушек, тайбокс объединения технарей, желающих работать спокойно, отдают 1/3 на охрану, делятся идеями, обитают в карманном измерении, продают свою продукцию направо и налево, черный рынок цветет и пахнет. Так как сидят спокойно, и ничего катастрофичного не продают, предположительно у них Выверт покупал лазерные винтовки своим наемникам, то никто их особо и не трогает. В каноне были уничтожены разгромлены бойни 9, укравших у них кучу технологий, включая технологию создания и доступа в карманные измерения. Справка приводится по материалам, переведенным с Сейтимбитовым http://samli.pru/sейтимбитов-самата-дасович-ворм-цапис-2-из-html. Статья в английской вормвики https://worm-fandom-com-wiki-тайбокс-2-tn. Закон Мерфи был впервые сформулирован и использован на авиабазе Эдвардс в 1949 году. Этот закон назван так в честь его создателя, капитана Эдварда Мерфи, бывшего в то время инженером на проекте MX-981 ВВС США. В один прекрасный день капитан обнаружил критическую ошибку, допущенную одним из техников при монтаже экспериментального оборудования, и произнес фразу, ставшую прототипом закона Мерфи: «Если что-то можно сделать неправильно, этот человек так и сделает». Руководитель проекта, составлявший список различных правил и законов, добавил туда это высказывание и озаглавил его «Закон Мерфи». В более распространенной версии закон звучит как: «Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случится». Полностью историю можно прочитать тут, https://murphylaf.net.ru. С основами мерфологии можно ознакомиться тут, https://murphylaf.net.ru/basics.html. 3 УП, Университет Брактон-Бей. Детали замысла можно освежить, вернувшись к главе 183 «Планы боя и разоблачения», Баттлиплан Сан-Тривилатионс, глава 196, ОСП и СКП. Приблизившись к комплексу СРД во главе небольшого конвоя машин СКП, Колин кивнул охраннику на воротах, который кивнул в ответ. «Немало вас в этот раз, оружейник», — заметил мужчина. «Да, в этот раз с нами 13 единиц личного состава», — отозвался герой. «Новая волна также пришлет пару представителей», — Митида дала знать, подтвердил охранник. Его коллега с парой помощников внимательно сканировали оба бронированных внедорожника СКП, а также подъехавший сзади военный транспорт. Пока Колин со старшим охранником терпеливо ждали, парни закончили. Второй охранник подошел и заговорил вполголоса. Затем отступил на шаг и поднял рацию, передав кому-то невидимому короткую фразу. «Все чисто, сэр. Порядок вы знаете. Пожалуйста, не отклоняйтесь от обычного маршрута. Сауриал и остальные вас ожидают». Охранник снова вежливо кивнул, затем отступил на шаг, направившись к будке. Шлагбаум в ответ на это пошел вверх. Колин проехал, с интересом поглядывая на улучшение обновленных ограждений и гадая, для чего нужны башни в промежутке между двумя более обычного вида. Когда они приблизились к административному зданию, из него вышла знакомая пара фигур. Герой оглянулся через плечо на директора Питгот, сидевшую на переднем сидении ведущего внедорожника с Ханной за рулем. Женщина показала поворачивать, так что он развернул мотоцикл и подъехал к Денниеберту и его начальнику службы безопасности Марку. «Добрый день, оружейник», – поздоровался Денни. «Я просто хотел уточнить, не нужно ли вам от меня что-нибудь на сегодня?» «На данный момент, нет, мистер Эберт», – отозвался Колин. «Но позже захотим переговорить насчет заключения контракта о предоставлении услуг на выходных, если вас это устроит». «Скорее всего, да», – задумчиво произнес собеседник. «Что-то серьезное?» «Скорее всего, нет. Это по линии тех же занятий по контролю толпы, как вы обеспечивали во время операции по перемещению танкера. Я буду свободен, чтобы объяснить в деталях после нашей встречи с семьей». «Ну хорошо, сегодня я буду в офисе довольно-таки допоздна, так что вы знаете, где меня найти. А если не там, то буду где-то на местах, и вы достаточно просто меня вычислите». Дин не смотрел с интересом, но терпеливо. «Спасибо», Колин покосился назад на ожидавшие его машины. «Я должен вернуться к первоочередной задаче, но скоро мы снова поговорим». «Я весь в предвкушении», и докер отступил назад. Колин развернул мотоцикл и с рокотом поехал прочь. Остальные последовали за ним. Вскоре герой парковался возле ОСП. Дракон как раз приземлилась рядом. Секунду спустя тоже проделали леди Фотон и Брандиш, подлетевшие с другого направления. «Всем здравствуйте», – спокойно поздоровалась последняя. Ее сестра тем временем смотрела, как разнообразный транспорт аккуратно парковался и выпускал немалую толпу народа. «Собрание определенно представительное. На базе хоть кто-то остался?» – чуть улыбнулась она. Колин кивнул, ощущая, что вопрос неким образом подразумевал юмор. «И в значительном количестве», – отозвался технарь, не зная, что еще сказать. «Спасибо, что присутствуете на этой встрече. Нам только в радость», – заверила его женщина. И посмотрела налево, где подошла и встала Эмили. «Здравствуйте, директор. Давненько не виделись». «Добрый день, леди Фотон», – произнесла Эмили. «Надеюсь, ваша семья в порядке. У нас сейчас все прекрасно. Спасибо». Все повернулись на щелчок со стороны здания ОСП. Дверь для пешеходов открылась, явив оглядевшуюся по сторонам Сауриал. «Ну же, не стойте тут, проходите внутрь», — радостно произнесла девушка-ящер, отступая в сторону. «У нас есть кофе, чай и доставка сэндвичей из кафетерия». Итан посмотрел с интересом, тут же направившись к двери. Жена с видимым облегчением последовала за ним. Колин проводил коллег взглядом, покосился на директора, также направившийся в ту сторону, и последовал за ней, а обе дамы из новой волны, за ним. Оказавшись внутри, Эмили окинула помещение взглядом. Сауриал закрыла и заперла дверь, после чего вышла перед большой группой людей и махнула в сторону стола. Теперь тот отодвинули от стены и удлинили, расставив вокруг пару дюжин кресел. «Присаживайтесь», — гостеприимно пригласила она, подходя к оборудованию у одной из стен. Затем выдернула из него несколько кабелей и закрыла кожух системы. «Теперь мы полностью изолированы, так что должно быть более чем безопасно». Коротко кивнув, Эмили провела группу к столу. Притормозила, увидев, как из отдельного блока помещений выходит Раптавр. Значительно более крупная ящера улыбнулась им и заняла место за столом рядом с Митидой и Антой, с интересом наблюдавшими за ними. Покосившись на Ханну, директор заметила, что та также на миг запнулась при виде второй из семьи, кто поразила Брактон Бей. Никто, помимо Эми Даллан, по всей видимости, не видел их в одном месте в одно время. Сауриал сверкнула усмешкой и уселась в одно из кресел рядом с сестрой. Легкое самодовольство, на миг просквозившее в их виде, заставило Эмили вздохнуть про себя. «Ей ящеричье чувство юмора», — подумала она про себя. «Как много из того, что они делают, предназначено просто морочить нас». У женщины было чувство, что ответ ей не понравится, так что благодаря усилию воли вопрос так и не прозвучал. Ханна, усевшаяся от рептилии и подобных пришельцев как можно дальше, ответно наблюдала за ними с выражением, отражавшим глубокую задумчивость в смеси с легким раздражением и толикой мандража. Эмили представила тех, кто раньше не встречался. Члены семьи вежливо поприветствовали каждое новое лицо. Много времени это не заняло, и, закончив, директор заняла свое место. Интересно было, подумалось ей, видеть, как разные люди рассаживались вокруг стола. Колин безо всяких видимых колебаний занял кресло рядом с Сауриал, а дракон села рядом с ним. Леди Фотон с сестрой, переглянувшись по-быстрому, обошли вокруг и сели рядом с Янтой по ту сторону стола. Итан занял позицию ближе к середине, но спустя секунду она осознала, что это наверняка было, чтобы оказаться ближе к еде на тарелках в центре. Батарея пробормотала что-то слишком тихо, чтобы разобрать, и села рядом с мужем, подальше от рептилий. Рари сел рядом с ней. Легенда устроился напротив дракон. Кажется, его это все развлекало. Эмили, немного подумав, села напротив Итана. Робин и Крик в итоге оба оказались рядом с Ханной, как и трое членов персонала СКП, лейтенанты Гибсон, Пратчет и Гейман. Последние все, очевидно, несколько нервничали и выглядели так, словно только суровая дисциплина удерживала их хотя бы настолько рядом со всеми этими зубами на том конце стола. «Кстати, мэр шлет наилучшие пожелания», — сообщила директор. «Я встретилась с ним ранее, чтобы обсудить в общих словах операцию. Он не слишком доволен, но признает ее необходимость». «Рой хороший человек», — прокомментировала Сауриал. «Сестра у него тоже милая, а племянница забавная. Вы с ними встречались?» — поинтересовалась Эмили после паузы. Все посмотрели на нее. «Ага, приходили с визитом вчера, а сестра немного покатала ее по городу. Как оказалось, она действительно нами интересуется. Кипрептилия, похоже, веселилась, как и ее родственнички. Мы здорово развлеклись, Рой и Чирилл обошли тут все, познакомились еще кое с кем, и все разошлись счастливыми», — слегка пожала плечами она. «Хороший пиар вкупе с одолжением другу и юной девочке. Маленькие человеки довольно милые», — с улыбкой пророкотал Раптавр. «У нее была уйма вопросов, а у кого бы не было», — подумала мрачно Эмили. «Ясно», — произнесла она вслух. «Уверена, это было мило с вашей стороны». Вся четверка выглядела довольной. «Спасибо», — поблагодарила Митида. «Пожалуйста, угощайтесь закусками. Если кто-то хочет кофе, чая или еще что-то, что у нас есть, просто дайте знать». Человеки запереглядывались. Эмили со вздохом заметила, что Итан с очевидным энтузиазмом уже уволок сэндвич. С разных сторон начали заказывать напитки, и вскоре все получили по чашке того или иного. Когда же все снова расселись, Сауриал произнесла: «Митида посвятила нас в известные ей на данный момент детали и сделанные выводы. У нас есть решение для взрывчатки и возможность почти сразу же его реализовать. Также у нас имеются кое-какие собственные требования, которые, как я думаю, дракон и оружейник совместно способны выполнить, что позволит нам устроить мистеру Калверту довольно тяжелую жизнь». Ящер лениво усмехнулась, как и ее сестра. «Как следует пообщавшись со сплетницей, мы бы хотели познакомиться с этим человеком и выразить наше неудовольствие его методами работы», — многозначительно добавила Раптавр. «Возможно, этот опыт ему не понравится, но я считаю это возможностью усвоить важные жизненные уроки». Эмили не смогла подавить собственную злую усмешку, путь даже ее слегка передернула при мысли о том, на что будет похожа подземная база, почти наверняка погруженная во мрак, с ящерами в ее стенах. «Такого не могло бы случиться с более заслуживающим этого человеком», — заключила она. Томас вздрогнул, в смятении оглянувшись вокруг. Что-то надвигалось. Он это чувствовал. Злодей в очередной раз проверил все камеры видеонаблюдения и запустил еще одну серию временных линий, ища способ выбраться. Пока все, что он испробовал, кончалось скверно. И он по-прежнему понятия не имел почему. «Ну, открывая обсуждение, мы бы предложили рассмотреть три основных пункта. Во-первых, определить по мере возможности, какая именно у выверта способность. У нас имеются предположения наших умников и исследователей на этот счет», — начала директор Питгот, встав во главе стола, полностью охваченного людьми. «Далее, подобрать приемлемое решение для системы саморазрушения, которую он внедрил на своей базе. И, наконец, решить, как мы проникнем на эту базу, кто какую роль на себя возьмет, и какие действия потребуются для должного обеспечения исполнения. Немногим менее важно определиться, как новая волна будет обеспечивать замену наших собственных кипов, пока те задействованы в основной операции». Она кивнула леди Фотон и Брандиш, ответивших тем же, но помимо этого хранивших молчание и внимательно слушавших. «У нас имеется несколько собственных идей о наборе сил выверта», — заметила Митида, переглянувшись с подругами. «Но хотелось бы сперва выслушать ваши теории». «Прекрасно», — Питгот открыла блокнот. Ее примеру последовало еще несколько человек. По нашему мнению, больше всего соответствует либо некая форма манипуляций вероятностями, либо вариант предвидения, возможно, в комбинации. Это совпадает с тем, что рассказала сплетница, когда предоставила основной массив информации и объяснила бы некоторые наиболее необычные аспекты дел, о причастности к которым выверта мы знаем или подозреваем. Его коэффициент успешности достаточно близок к 100%, высокий даже для предсказателей, которых довольно часто можно сбить с толку приданием определенным действиям фактора случайности. Либо он локально влияет на вероятность, чтобы сместить в свою пользу, а с такой силой мы раньше уже сталкивались, либо в состоянии предсказывать будущее по меньшей мере на небольшой срок с беспрецедентной точностью, либо и то, и другое разом, что определенно является худшим из возможных сценариев. Мы также подозреваем, что он не склонен к мигреням умников, которые являются общераспространенным явлением, особенно с предсказательными способностями, добавила мисс Ополчение. Мы видели такое раньше. Если он в состоянии использовать силы бесподобного препятствия, это делает их значительно эффективнее, даже если они на самом деле серьезно ограничены. Собственно говоря, он вполне может использовать их непрерывно. Во взгляде леди Фотон появилось беспокойство. Будь дело в этом, даже при предсказании в считанные секунды, особенно если оно очень точное, это сделало бы его опасным и сложным противником. И в общем, чем короче продолжительность предсказания, тем большей точности можно достигнуть. Это нас определенно беспокоит, кивнула военизированная Кейп. Однако, коль скоро используется сила такого рода, у нас имеется козырь в рукаве. И это, с любопытством осведомилась Брандиш. Они, указала мисс Ополчение на Тейлор и ее подруг, переглянувшихся друг с другом. Семья, и что в них такого полезного? Леди Фотон была заинтригована. Не то чтобы я говорю, разумеется, будто они не полезны и эффективны разом, торопливо добавила она, послав в их направлении улыбку. По причинам, в которых до сих пор не уверены, мы оказываем необычный эффект на человеческих умников, ответила ими своей ни о чем не подозревающей тете. Он проявляется в фактическом ущемлении их способностей до состояния, когда они либо вообще ничего от нас не получают, либо это данные совершенно ошибочны. Как странно, похоже, женщине было очень любопытно. И это происходит со всеми умниками, насколько мы можем судить. «Да», — сообщила директор Питгот. «Никто из тех, к кому имеет доступ СКП, не смог предоставить вообще никакой полезной информации, а многие теперь даже отказываются пробовать. В некоторых случаях это ответная реакция, ошибка, называйте как хотите, настолько ошеломляет, что они теряют сознание и, как правило, не могут вспомнить, почему, помимо отсутствия желания пробовать снова». Тейлор пожала плечами. «Мы не знаем, какова причина, хотя и изучали этот вопрос», — честно сообщила она. «Даже сплетница не смогла выудить ничего полезного. Ее дедуктивная способность умника очень могущественна, но, по-видимому, это скорее наоборот, делает только хуже. Так что имеется приличный шанс, что в первую очередь именно вы, ребята, на самом деле шуганули выверта, заставив его бежать и прятаться. Штурма это, кажется, забавляло. Похоже на то», — усмехнулась ему Раптавр. «Полезно, пусть и неожиданно. Мы об этом даже не знали до совсем недавних пор. И также вероятно, что его силы и в целом тоже значительно ограничены в действии, раз уж семья так близко к его базе», — заговорила директор Питгот. «Мы подозреваем, что именно поэтому он до сих пор там внизу. Возможно, он настолько привык использовать силу, что нехватка надежных результатов заставляет паниковать и запираться. Он всегда был параноидальным ублюдком, который отродясь не делал шага, не уверившись, каким будет исход, при наличии выбора в этом вопросе. Наши исследования пришли к практически такому же заключению, с некоторыми отличиями, которые более соответствовали имеющимся у нас данным», высказалась Лиза, когда все обдумали услышанное. «Умник определенно, очень высокого уровня. Предсказание практически наверняка. Но не думаем, что тут имеет место какая-либо манипуляция вероятностями. Мы считаем, что он почти наверняка способен создавать симуляцию реальности на довольно значительной площади со скоростью протекания событий куда больше реальной, что позволяет задать некие стартовые условия и посмотреть, что будет. В некотором роде, ограниченная форма всеведения будущего. Наверняка он ограничен во времени, хотя мы и не знаем точно, насколько. Подозреваю, что не более чем несколькими днями, неделей максимум. Что имело бы смысл, произнес скорость. Как отметила леди Фотон, предсказатели тем точнее, чем ближе предсказание к моменту, когда его делают, а чем дальше предсказанное отстоит, наоборот. Это определенно самое распространенное свойство такого рода способности, согласился легенда. Имеются редкие исключения, но у них часто присутствуют иные ограничения, как, например, способность фокусироваться только на очень узкой зоне интересов. Сплетница рассказывала, что он как будто обладает непогрешимым знанием следующих нескольких часов или дней и неоднократно демонстрировал это ей и прочим, чтобы принудить к сотрудничеству, подумала вслух Питгот. Он заявлял, что влияет на вероятность, но детальная симуляция также соответствовала бы. Еще мы думаем, что он может запускать более чем одну однотипную симуляцию, произнесла Лиза. Поскольку большинство парачеловеческих сил, похоже, по какой-то причине имеют почти преднамеренно встроенные ограничения, скорее всего, способен не более чем на две, но нельзя полностью исключить и большее число. Но все же, и две позволили бы достичь очень впечатляющих результатов, поскольку он мог бы симулировать оба исхода двоякого решения и каждый раз практически идеально выбирать то, которое хочет. Это определенно объяснило бы, как он почти всегда преуспевает во всем, за что берется. Со способностью вроде этой он был бы практически непобедим, выдвинуло неуютное предположение Брандиш. В зависимости от того, как быстро мог бы это проделывать, разумеется, если на симуляцию дня уходит час, это здорово его ограничивало бы. Информация сплетницы предполагает, что это происходит практически мгновенно, отозвалась Тейлор, возвращаясь мыслями к тому, что им рассказывала Лиза. По большей части не более пары секунд реального времени. Это вызывает немалую тревогу, прокомментировал бесстрашный. Кажется, эта идея его не радовала и определенно совпадает с известным, добавил оружейник. Рот героя сжался в прямую линию, показывая, насколько глубоко тот задумался. Я-то гадал, как он умудрялся делать все, что провернул, под носом у всего СКП. Но способность вроде этой позволила бы ему перебирать альтернативы, пока не найдется удачная. Технарь обвел взглядом присутствующих одного за другим, после чего повернулся к директору. «Я считаю, что предположение семьи вероятнее нашего, директор», – произнес он. «Ну хорошо», – пополнила та записи. «Пока будем отталкиваться от этого. Пока не достанем мерзавца и не пришпилим к столу для допросов, уверены мы быть не можем, но поскольку это наихудшая из возможностей, имеется досадно высокий шанс, что она же и правильная. Мне вдруг стало очень радостно, что вы так здорово дурачите умников, вероятно, вы единственная причина, почему он еще тут». «Спасибо, директор», — улыбнулась Тейлор, «однако мы не можем приписывать себе заслугу в том, что даже не осознаем». Светловолосая женщина кивнула, продолжая писать, а закончив, подняла взгляд. «Ладно, у нас имеется рабочая теория относительно его силы, и мы можем разработать контрмеры. Ловить предсказателей тот еще геморрой, но протоколы на такую ситуацию имеются. Далее, взрывчатка. Как я уже говорила, мы нашли решение этой задачи», произнесла Тейлор через Раптавр и кивнула в сторону Эми. Или, скорее, Ианта нашла. И что это за решение? С любопытством поинтересовалась дракон. Тейлор обоими аспектами посмотрела на Эми, взявшую в руки маленький прозрачный контейнер с плотно завинченной крышкой, показывая его людям вокруг стола. «Вот, это разработанный мной синтетический организм, который специально заточен на влечение к циклотримителентринитрамину». У нескольких человек за столом вид тут же стал очень тревожным, и более всего у Эмили Питгот. Эми вскинула другую руку. «Не волнуйтесь, он не способен к самовоспроизведению и очень быстро умрет, если не наткнется на эту конкретную молекулу». «А что за черт этот циклотри, что там за чертовщина была?» Озадаченным голосом осведомился Триумф. «Гексоген, взрывчатый компонент С4, опередил оружейниками. И что этот организм делает?» «По существу, перерабатывает материал, используя для подпитки разрушения некоторых высокоэнергетических азотных связей, затем преобразуя углерод, азот и водород в изначальные химические вещества в качестве продуктов жизнедеятельности. А это водяной пар, карбонат аммония, чистый углерод и полипропилен-2 с толикой чистого азота, который можно использовать как признак, позволяющий дистанционно отслеживать прогресс реакции. В сущности, он обращает взрывчатый гексоген в воду, инертный пластик и парочку безвредных химикатов. Оружейник, судя по виду, был под впечатлением и исполнен любопытства. Скульптор жизни улыбнулась ему. Вообще, это довольно быстро, на разложение тех 10 тонн материала, которые, по вашей оценке, там присутствуют, уйдет приблизительно 2-3 часа в идеальных обстоятельствах при использовании достаточного объема агента. Поскольку мы можем принять, что взрывчатку наверняка заложили в бетонные конструкции бункера, я сделала его способным проницать пористые материалы такого рода. Это потребует некоторого времени, возможно, 5 минут на дюйм толщины, однако не так много, чтобы это имело значение. Предлагаю выпустить его по периметру противогубительского убежища как можно скорее, уж точно до завтрашнего утра, и просто подождать. Вы можете легко проверить прогресс, отслеживая содержание азота в воздухе, исходящем из воздухоотводов убежища, которые открыты, как нам известно, хотя бы потому, что Раптавр в состоянии унюхать взрывчатку. Оружейник медленно кивнул в ответ на объяснение. Интересно и впечатляюще. Мы просто подождем, пока уровень азота поднимется, указывая, что организм достиг С4, а затем подождем еще немного, пока он снова не упадет, и к этому моменту будем знать, что угроза устранена. Именно. Работать он будет только с С4 и иными взрывчатыми веществами на основе гексогена, но их уничтожит повсюду на его базе, или в прилегающей зоне, если на то пошло, так что я бы предложила, чтобы вы были внимательны и не допустили наличия ваших боеприпасов по соседству в течение примерно 6 часов после повторного падения уровня азота. Газа высвободится недостаточно, чтобы возникла угроза удушения или сработали какие-либо датчики качества воздуха, по данным, которые мы смогли собрать на те, что обычно присутствуют в такого рода местах. Стандартные меры биобезопасности для биоугроз 2 класса, вот и все, что требуется, чтобы предотвратить его распространение за пределы целевой зоны. Он разработан так, чтобы его легко убивали хлористые моющие средства вроде отбеливателя, и совершенно не интересуется ничем, кроме гексогена. Организм безопасен настолько, насколько я смогла добиться. Оружейник посмотрел на дракон, изучающую серебристую жидкость в сосуде, который сейчас держала, затем обвел взглядом стол, остановившись на директоре Питгот. «Директор», — начал он, — «должен признать, пускай это подход определенно необычен, выглядит он эффективным и безопасным, если принять, что меры предосторожности и анты работают, в чем я не имею причин сомневаться. На данный момент никакого лучшего способа разрешить проблему у нас нет». Та с сомнением посмотрела на технаря, затем на Эми. Рептилиеобразная в данный момент целительница улыбнулась. «Если хотите, можем продемонстрировать. Это пошло бы на пользу», – медленно произнесла светловолосая женщина. «В случае, если вы можете проделать это безопасно, запросто». «Сауриал», – повернулась ими к более мелкому аспекту Тейлор. «Немного гексогена, пожалуйста». Тейлор перекинула ей 2-дюймовую сферу белой, слегка податливой субстанции, отчего несколько человек дернулись. «Не беспокойтесь, почти невозможно воспламенить его без детонатора», усмехнулась девушка-ящер. «Если она и уронит, не рванет». Дракон извлекла маленький сканер, махнула в направлении докладчицы и кивнула. «Чистый гексоген со пластификатором, соответствует упрощенной формуле С4. Теперь бокс, пожалуйста». Закрытый, прозрачный, примерно такого размера, очертила ими руками 2-футовый куб. Стандартный проем наверху для доступа. «Окей». Тейлор создала запрашиваемый бокс на столе перед собой из того же прозрачного чистого сапфира, который использовала для забрал костюмов, и толкнула в сторону подруги. Эми забрала сосуд у дракон, открыла проем наверху бокса, закинула образец гексогена внутрь и проделала то же с сосудом. Защелкнув маленький проем замком, кивнула аспектом Тейлор. Сосуд немедленно исчез, что вызвало странные взгляды. Однако никто ничего не сказал, более интересуясь, что будет дальше. Все смотрели, как капельки серебряной жидкости, похожие на ртуть пониженной вязкости, растекаются в лужицу по дну прозрачного бокса. Когда край лужицы коснулся шара взрывчатки, тот начал своеобразно набухать. Весь объем жидкости довольно шустро потек в сторону вещества. Вскоре от нее не осталось и следа. Шар начал очень тихо пузыриться, медленно меняя цвет с белого до постепенно темнеющего серого, смещающегося к черному, и чуть заметно расширяясь. Внутри бокса собрался слой конденсата, стекавшего по стенам и собиравшегося на дне. Изменение цвета, это из-за чистого углерода, что полезно, показывает, что что-то делается, пояснила Эми. Менее чем за минуту процесс был завершен. Подняв бокс, она покачала его туда-сюда, заставив шар из инертного черного пластика со стуком кататься внутри. Вот так, теперь организм тихо умрет внутри за пару часов, если не найдет еще гексогена для разложения. Или вы можете убить его, опрыскав сильным отбеливателем, или же мой химический деактиватор приведет его в инертное состояние. Взрывчатки больше нет. Вау, штурм не сводил глаз с бокса. Это было довольно стрёмно, но куда быстрее, чем я ожидал. Там было не так много гексогена для конвертации, а соотношение биоагента к взрывчатке было довольно большим, так что вышло быстро, отозвалась Эми. В нашем сценарии с вывертом, соотношение будет не настолько благоприятным, так что, как я и говорила, это займет несколько часов, но эффект будет тот же. Ему будет проще всего получить доступ вдоль любых проводов в стенах, что, скорее всего, значит, первым разложенным с 4 будет материал, прилегающий к самим детонаторам. Даже если их активируют в этот момент, результатом будут всего лишь несколько приглушенных бум и расстройства выверта. Последний результат желательный, так что не вижу тут оборотной стороны. Целительница самодовольно улыбнулась и поставила бокс. Однако я рекомендовала бы подождать, пока мы не будем знать, что покончено со всем объемом. Это, конечно, также нейтрализует неснаряженные объемы вещества, что может помочь в зависимости от того, присутствует ли оно в арсенале. И это вещество пройдет сквозь бетон. Один из лейтенантов СКП посмотрел на бокс, затем на нее. Там, наверное, фута 3 толщины, судя по стандартным проектам убежищ от губителей. Это не проблема, бетон в микроскопическом масштабе пористый, а организм достаточно мал, чтобы запросто проникнуть в него, заверила мужчину Ианта. Это его и правда замедлит, но не остановит. Даже стальной ящик не сможет, разве что полностью воздухонепроницаемый. Я могла бы сделать, чтобы он проходил через все, но это могло бы быть опасно, так что решила, что это наилучший подход. Она повернулась к директору Питгот. Тут используется полностью синтезированный геном, совершенно несовместимый с жизнью, основанный на нормальной ДНК. Для него невозможно взаимодействие с иными формами жизни. Они будут просто игнорировать друг друга так же, как дерево будет игнорировать скалу. Понимаю ваши тревоги, вызванные опытом с тем глупцом Нилбогом, но тут отсутствует риск нежданных событий. И я считаю это лучший и простейший способ разрешить проблему. Вынужден не слишком охотно, но согласиться, Эмили, вставил легенда, внимательно слушавший все это время. Герой посмотрел на нее, затем на Эми. Это определенно необычное предложение, и в норме мы бы его проверяли без продыху, но, с учетом обстоятельств и того, с кем имеем дело, и как с целью, и как с помощниками. Я могу дать вам немного для собственной проверки, но мы ограничены во времени, так что надо будет проделать это быстро, предложила Эми, протягивая другой сосуд. Сколько его нам понадобится? Взгляд и запах директора все еще источали тревогу, но, с удовлетворением заметила Тейлор, уже меньше, и теперь в ее взгляде виделась также глубокая задумчивость. Приблизительно 10 галлонов, сообщила Эми. Могу столько сделать в течение часа. Можем заодно и применить сами. Раптавр и Сауриал определенно в состоянии проскользнуть на базу и распылить его во втяжной вентиляции тоннелях под улицами так, чтобы он не заметил. Если мы это сделаем до завтрашнего утра, по моей оценке, взрывчатка будет нейтрализована, самое позднее, к завтрашней полуночи. И мы сможем отслеживать ситуацию простым газоанализатором в вытяжной вентиляции, добавила Лиза, покосившись на оружейника. Я полагаю, вы в состоянии предоставить что-то маленькое и неброское, что мы могли бы оставить после себя. Запросто, кивнул тот. Директор Питгот с очень задумчивым видом уставилась на бокс на столе. Наконец она потерла щеку и пожала плечами. К черту все, должна сказать, мне это совершенно не нравится, и не сомневаюсь, что, если что-то пойдет не так, на кону будет моя голова, но также должна признать, что из вас пока особо не сбивал нас с курса, разве что до крайности раздражали большую часть времени. Аспект Тейлор Сауриал хихикнул, а другой просто скупо улыбнулся. Эми с Лизой весело переглянулись. «Каждый занимает себя чем может, как говорит мой старший брат», — заметила она. «А люди бесконечно занимательны». Большая часть людей за столом посмотрели на нее, затем друг на друга. Штурм очень странно улыбался, легенда определенно подавляла усмешку, а оружейник просто выглядел слегка озадаченным. Да уж, директор СКП пригвоздила девушку ящера пристальным взглядом и вздохнула. Ладно, мы его используем. Однако я хочу сперва получить образец на проверку, хотя бы только чтобы быть в состоянии доказать начальству, что мы проявили всю должную осмотрительность за доступное время. Однако также думаю, что мы можем сослаться на исключительные обстоятельства, и, пока все идет по плану, меня разве что слегка пропесочит. Мы открыты для переговоров по обеспечению СКП аналогичными агентами для будущих операций. Эми передала сосуд с образцом оружейнику, осторожно убравшему его в свою броню. Это может вам помочь. Я бы предположила, что эффективный способ дистанционно обезвреживать взрывчатку был бы полезен. Могу наладить его атаковать практически все, что пожелаете, однако мы отказываемся изготавливать что-то, что будет либо производить токсичные побочные продукты, либо разрушать любые соединения таким образом, который мог бы привести к травмам или потере жизни. Мы не собираемся никого обеспечивать химическим или биологическим оружием, только цели нелетальной защиты, со строгим ограничением срока жизни, что делает меня намного счастливее, произнес легенда. Знаю, вы хорошо осведомлены о проблемах, вызванных биотехнорами, а те, что специализируются в химическом дизайне 3, несут почти столько же беспокойства. Когда в достаточной мере контролируешь биологию, то заодно и химией владеешь на очень высоком уровне, заметила Эми. А на достаточно высоком уровне их и в самом деле не различить. Да, могу это понять, отозвался тот. Чисто из интереса, могли бы изготовить аналогичный агент для деактивации нитроцеллюлозного пороха, такого, как в огнестрельном оружии. Легко. Я размышляла над этим. Однако тут есть некоторые проблемы. Одна из них в том, что порох в патронах к оружию, скорее всего, запечатан достаточно хорошо, чтобы предотвратить или изрядно замедлить перфузию 4 организма в гильзы, так что не могу дать гарантии, сколько это займет, или даже вообще способен ли он на такое. Другая в том, что организм не переносится по воздуху, так что, для начала, будет куда сложнее подвести его к патронам. А я совершенно не желаю делать его летучим, поскольку станет безумно сложнее его контролировать, стоит только выпустить. И, конечно, ваши люди также используют такие же гильзы в вашем собственном вооружении, и в итоге был бы риск их дезактивации, если вы их запачкаете, а гильзы не будут достаточно хорошо запечатаны. Лидер протектората кивнул, как и мисс с ополчения следом. Превосходные доводы. Также имеет место тот факт, что наемники Выверта известны использованием энергетического оружия и, в результате, не зависит всецело от стандартного огнестрела, вставил скорость. Еще один хороший довод, задумчиво произнес легенда. Ну хорошо, забудем о моем предложении. Хорошо, со вторым пунктом разобрались, вид у директора был куда более счастливый, хотя она все еще то и дело косилась на бокс, излучая чуть заметное неодобрение. Следующий момент, как, черт возьми, нам проникнуть в убежище, не подняв по тревоге всю банду и не попав в огневой мешок. Просто из любопытства, начало мисс ополчения, поглядев на остальных, а затем на Тейлор с подругами. А мы не можем обойти эту процедуру, использовав ЦУЧ-5, помимо директора Питгот, легенды и еще троих, кому уже довелось видеть комплекс червоточины. Остальные переглядывались с озадаченным видом. Они явно еще не были проинформированы о транспортной системе на основе червоточин. Тейлор посмотрела на Лизу, покачавшую головой. Оружейник и дракон также обозначили, что идея не лучшая.